тогда дайте мне отыграться. Качаю головой, я не поклонник азартных игр, но Мстиславский уже достает из кармана своего блейзера еще один вексель и протягивает его мне. Ничего себе, он подготовился. Я хотел использовать его, чтобы отыграться у Сибирского. Это вексель на один из крупнейших рыбных заводов в Междуречье. Он не принадлежит моему роду, быстро добавляет Мстиславский. Это мое личное имущество, как и лесозавод. Отец отдал их мне, я не наследник боярина, потому у меня огромный личный актив. Я готов поставить его на кон, чтобы выиграть у вас обратно лесозавод. Я снова качаю головой. Нет, что, мне не интересно. Рыбный завод, это, конечно, хорошо, но играть я не хочу. Мстиславский явно на взводе. Его ноздри раздуваются, челюсть сжимается, а затем, резко подаваясь вперед, он наклоняется ближе и почти шипит. Тогда я трахну вашу тещу, граф, и это попадет в прессу. Моя реакция, просто передаю это воспоминание Жанне Валерьевне, а затем начинаю считать секунды. Ох и пипец же теперь котенку. Глава 19. Почему вы молчите, граф? Растерянно выпаливает Мстиславский. Я, действительно, внешне никак не отреагировал. Спокойно, даже лениво, смотрю ему прямо в глаза и отвечаю. Как жаль, что вы настолько глупы, граф, если думаете, что сможете взять меня какой-то мелочной угрозой. Мстиславский сжимает кулаки, челюсть ходит ходуном, видно, что он на грани срыва. Внутри у него бушует смесь злобы и отчаяния, похоже, от папаши ему крепко влетит за профуканный лесозавод. Но прежде чем он успевает раскрыть рот, я добавляю, и, кстати, мы с Жанной Валерьевной, телепаты, вы разве не знали? Я уже передал ей воспоминания о том, как вы сказали свою самоубийственную реплику. Потому могу сказать вам только одно, вздыхаю. Прощайте, я даже не смотрю в сторону Жанны, но знаю, что этого достаточно. И она, конечно, не заставила себя ждать. Мстиславский вздрагивает, глаза расширяются, руки рефлекторно хватаются за живот. Из его тела торчит пси-копье, тонкое лезвие ментальной энергии, дрожащее, словно натянутая струна. Оно вибрирует, резонируя с его нервной системой, отправляя разряды чистой боли по каждому рецептору. Он вскрикивает. Нет, орет от боли. Лицо мгновенно бледнеет, губы дергаются, пальцы судорожно хватают воздух, словно пытаясь нащупать хоть какую-то поддержку, которой нет. Вокруг начинают шептаться. Кто-то ахает, кто-то делает шаг назад, опасливо глядя в нашу сторону. Ясное дело, подумали на меня. Да и пусть пока. После того, что он сморозил про мою тещу, наказание более чем заслуженное. Но доводить Мстиславского до брызжущей изо рта пены, пожалуй, будет лишнее. Мне еще общаться с его отцом и тащить его гвардию в Антарктику. Я поднимаю руку и развеиваю копье, не давая повреждениям углубиться дальше. Мстиславский дергается, его зрачки закатываются, и он безвольно оседает на пол. Щиты его, конечно, выдержали, но шок вырубил. Толпа начинает сгущаться вокруг нас. К нему тут же подбегает несколько дворян, среди них граф Сибирский, который хмурится, осматривая бесчувственное тело. «Что случилось?» – раздается встревоженный голос. Один из целителей, молодой парень с сосредоточенным лицом, присаживается рядом с Мстиславским. Его ладонь медленно скользит над телом, наполняя воздух мягким золотистым свечением. На лице целителя мелькает легкое удивление, и через мгновение он выпрямляется, объявляя, он цел и невредим, но по какой-то причине без сознания, видимо, шок. Граф Сибирский хмыкает, скрещивая руки на груди. Ну, надо бы его оттащить. Граф, не объяснитесь, его взгляд устремляется на меня, я лениво пожимаю плечами. Прошу, граф, одним взглядом по мыслеканалу передаю ему воспоминания о фразочке Мстиславского. Сибирский застывает, осмысливает услышанное, затем коротко кивает. Хаем, тогда заслуженно. Унесите боярского сына прочь с моей вечеринки. Люди из его свиты быстро подхватывают обмякшее тело и уносят подальше от эпицентра событий. Вокруг еще гудят разговоры, да только быстро шумиха сходит на нет. Уже даже гуляет версия, что Мстиславский-младший, мол, опять перебрал с выпивкой. Видимо, ему не впервой. Я же спокойно поворачиваюсь к Жанне, которая стоит с высоко поднятой головой и все еще пылающим взглядом. Вы могли бы держать себя в руках, замечаю. Жанна скрещивает руки на груди, прозрачная ткань платья почти не скрывает дерзкое бикини, а ее глаза сверкают, губы поджаты в тонкую линию. Я сделала то, что должна была, спаситель. Качаю головой, глядя прямо на нее. Если уж говорить о долге, то ваш, быть рядом со своим мужем. Она делает обиженное лицо, голос становится обволакивающим, низким. Ну хоть ты, спаситель, пожалей меня, выдыхает она, надув губы. Я бедная, одинокая женщина. Она медленно проводит рукой по груди, чуть оттягивая паря, демонстративно задерживаясь на ключице. Я лишь усмехаюсь. На мне эти штучки тещи не работают, но, видимо, привычка, вторая натура. Да я и так уже милосерднее некуда, Жанна Валерьевна. Жанна моргает, напрягается, а я поворачиваюсь и ухожу, оставляя ее стоять в свете клубных гирлянд, среди болтающих гостей. Задерживаемся с женами еще ненадолго. Дождались, пока две сударыни устроят дуэль в бассейне, шуточную, конечно, а затем я прощаюсь с графом Сибирским и его ближними, обмениваясь короткими рукопожатиями и кивками. Настя и Светка тоже перекидываются парой слов с дворянами, но усталость уже дает о себе знать, вечер был долгим. Вернувшись в апартаменты, я быстро принимаю решение. Хоть номер и был забронирован на сутки, оставаться здесь смысла нет. Я активирую портальную статуэтку, вызываю к стеле портаклы, и через мгновение мы переносимся обратно в московскую усадьбу. Ночь в поместье тиха, воздух свежий, вдалеке слышен мерный стрекот насекомых. Я какое-то время просто стою в кабинете, лениво вращая в пальцах небольшой артефакт, размышляя о событиях дня. Корона короля теней, семибоярщина, метание Жанны. Один мой неверный шаг, и главный ублюдок король теней вернется, что грозит проблемами как минимум всему нашему миру. Но сейчас не время загружать голову глобальными вопросами. Ночью мозг должен отдыхать. Однако есть кое-что, что стоит прояснить. Я направляюсь к флигелю Гепары, стучу. Дверь почти сразу открывается. Передо мной стоит Гепара, в халатике, наброшенном поверх легкой ночнушки. Ее хвост нервно дергается за спиной, а гепардовые уши удивленно топорщатся. «Господин, все хорошо у тебя?» – спрашиваю я спокойно. Она тут же вздрагивает, будто мое присутствие выбивает ее из равновесия. Пальцы начинают теребить край одежды, словно она пытается собрать себя в кучу. «Да, проходите», – она пропускает меня внутрь, в гостевую комнату, где мы усаживаемся друг против друга. «Простите, что сегодня убежала от вас, это непростительно. Просто я говорила со Светланой Дмитриевной и до сих пор не пришла в себя», – пробормотала она, избегая взгляда. Я с легкой улыбкой качаю головой. «Ты не обязана идти на это, если не хочешь». Она вдруг резко поднимает голову, встречаясь со мной глазами. В этот момент в ее взгляде нет ни тени сомнения. «Я хочу». Ее голос твердый, чистый. И в следующий момент она неуверенно подается вперед, тянется ко мне, но движение выдает колебание. «Постой», вдруг улыбаюсь, и она растерянно замирает. «Господин», захлопав глазами, она застыла на полпути. «Я хочу сказать только, что ты полезна моему роду, спокойно замечаю, и от тебя не требуется делать сверх того, что ты помогаешь мне с астралом. Остальное, на твое усмотрение, понимаешь?» «Да», ее щеки заливает легкий румянец, взгляд чуть опускается, в нем проскальзывает что смущение. «Казалось, что на этом можно прощаться», как вдруг Гепара уже оказывается у меня на коленях, причем очень быстро. Но вся сцена кажется странной, чуть неловкой. Но затем я вижу ее глаза, в них вспыхивает голодный огонь. Ну, прямо настоящая хищница. И она набрасывается на меня, а дальше девушка выдыхает. «Вау, господин». Я просыпаюсь в своей спальне, потягиваюсь, мельком бросая взгляд на кровать. Гепары рядом нет. Впрочем, ее и не могло здесь быть, мы ограничились поцелуем. Хотя девушка явно была не против пойти дальше, но еще успеется. Я уже собираюсь подняться, когда раздается звонок. Протягиваю руку, беру мобильник с тумбочки рядом. «Вы уже улетели, Данила Степанович?» — раздается знакомый голос графа Сибирского. Я лениво потягиваюсь. «Да, Дмитрий Дмитриевич, мы с женами вдоволь отдохнули». На том конце слышится тяжелый выдох. «Как жаль», я усмехаюсь. «Прямо тоскуете по мне?» — практически, отзывается Сибирский с усмешкой. «Знаете, после вечеринки, когда Мстиславский наконец отошел от шока, мы с ним снова сыграли в карты, и я у него выиграл вексель на рыбный завод в Междуречье». Я приподнимаю бровь. «Уже второй вексель, у вас талант трясти активы с бояр». «Я знаю», — не без гордости отвечает Сибирский, «и я хочу вам его отдать». «И снова просто так?» — скептически уточняю я. «Разумеется, нет». Граф усмехается. Я предлагаю обмен. Я прислоняюсь к спинке кровати, чуть прикрывая глаза. Что хотите взамен? Соразмерную долю в вашей компании по междумировому транспортному порталу. Я задумчиво качаю головой. ХМ, предложение забавное. Уверены, что оно того стоит. Проект еще в разработке, потенциал его неизвестный. Данила Степанович, уж простите, но я навел справки о вас и о вашей Кире Паукове, смеется граф. Кира Игоревна, мощнейший топ-менеджер. Ваша бизнес-империя растет как на дрожжах, а этот проект не только ваш конгломерат поддерживает, но и сам царь, по слухам, возлагает на него огромные надежды. Так что, уж извините, но я просто не могу не напроситься к вам в долю. Это можно устроить, наконец отвечаю. Обговорим детали. В итоге мы договариваемся. Сибирский получает соразмерную долю в проекте порталов, относительно небольшую, а я, предприятие по рыбному производству в Междуречье, не самый грандиозный трофей, но завод расположен на моих родовых землях, так что логично, чтобы он оказался в моей копилке. Теперь остается придумать, как заполучить остальные предприятия Семибоярщины в Междуречье. Не хотелось бы, чтобы бояре владели хоть чем-то на моей земле. Усадьба Морозовых, Москва. Гриша Калыр устроил прием, и княжна Маша искренне радовалась за Настю Лопухину. Казалось, что Гриша наконец собирается сделать подруге предложение. Банкет был объявлен без повода, а это означало, что истинная причина держалась в тайне. В высшем свете традиция была неумолима. Если праздник не привязан ни к какому конкретному событию, значит, это обручение. Маша поджимает губы. Она завидует подруге, но без злобы, лишь с легкой тоской. Княжна ждала, когда Даня сделает ей предложение. Да, он будет на банкете, но, похоже, ее момент еще не настал. Ну что ж, она готова терпеть. Благо, у нее есть способ выпустить пар. Спасибо за спарринг. Мария Юрьевна делает поклон. Затем отворачивается от груды побитых гвардейцев, разбросанных по тренировочным матам. Деревянные мечи переломаны, лица и тела покрыты синяками и ссадинами. А сама Маша даже не запыхалась. Грустно улыбаясь своим мыслям, она направляется в сторону своих покоев. Пора готовиться к знаменательному вечеру для ее подруги. Еще до банкета я связываюсь с лакомкой по мысленной речи и переношу нас в воспоминания о Среднем острове. Море, солнце, пляж, теплый песок под ногами, легкий бриз приносит запах соли и кокосового масла. Мы лежим на шезлонгах, наслаждаясь мягким теплом солнечных лучей на коже. Я постарался с погружением. Все кажется настолько реальным, что лакомка, прикрыв глаза, блаженно выдыхает. Ох, как классно, Мелинда. Я усмехаюсь. Да, надо нам как-нибудь действительно сюда слетать. Южные острова довольно неплохи. Она открывает глаза, смотрит на меня чуть задумчивее. Знаешь, я хотела с тобой поговорить. Я прищуриваюсь. Все хорошо, лакомка кивает. Да, хотела поговорить о Свете. Я удивленно поднимаю брови. О Светке? А что о ней говорить? Лакомка мягко улыбается, но в ее взгляде читается серьезность. Потому что она рядом с тобой, и ей неплохо бы забеременеть. Я смотрю на Льву с легким удивлением. Уже, главная графиня отвечает спокойно, но твердо. Ну, подумай сам. Настя только вышла замуж, ей пока рано, а Свете пора. Да и Олежек не должен быть единственным ребенком. Иначе он вырастет слишком избалованным, а этого допускать нельзя. Она на мгновение задумывается, а затем добавляет с легкой усмешкой. Вот, например, Нения и я... У нас разница в возрасте всего полгода. Мы росли вместе, и именно поэтому такие покладистые женушки. Сейчас не хочется слишком углубляться в размышления. Да, род должен расти, это очевидно. А вот кому именно родить, лакомке виднее. В этом я ей полностью доверяю. Думаю, ты права. На банкет я прихожу вместе со Светой и Настей. Никаких вычурных нарядов, Света в элегантном темно-синем платье, подчеркивающем ее фигуру, с распущенными светлыми волосами, а Настя, в бордовом, с высоким разрезом на бедре, который еще больше выделяет ее хищную грацию. Я же в простом, но хорошо сидящем костюме, без ненужного пафоса. Зал уже наполнен гостями, слышен гул голосов, звон бокалов, смех, где-то играют музыканты. Не успеваю толком осмотреться, как ко мне тут же подходит Игорь Мстиславский, дядя Германа, мужчина лет 50, с резкими чертами лица и цепким взглядом.